Глава 33. «Мама, что ты делаешь?» Лиза стоит в дверях. Глаза ее полны ужаса. Какой ужас! Я и забыла, что она здесь работает. Я была крайне неосторожна. «Ты с ним?» — резко спрашивает она. «Да как ты можешь?» «Елизавета Романовна, почему вы вошли в мой кабинет без стука?» — холодно произносит Егор. «И где, черт возьми, секретарша?» «Я просто... дверь была открыта», — теряется Лиза. «У меня срочное дело, в приемной никого». Она смотрит на меня и тут же переходит в наступление. «А что вы тут делаете с моей мамой? Что все это значит?» Голос ее становится все громче, а в глазах появляются слезы. Я спешу вмешаться. «Лиза, я все объясню». Говорю, пытаясь успокоить дочь. Мне так не хочется, чтобы она разыгрывала сцену перед Егором. «Давай поговорим наедине». Но Лиза не слушает. Из ее накрашенных пухлых губ так и сыплются обвинения. «Это ты из-за него папу бросила, да? Теперь все ясно. Вот почему ты так быстро решилась на развод. Вот почему отсудила папин бизнес, чтобы отдать ему, да?» Господи, какой позор! Вся фирма сейчас услышит этот скандал. Я еще даже не начала работать, а уже опозорилась. «Как? Как ты можешь, да? Ты просто...» Лиза мчит на всех парах, все больше распаляя себя. В этот момент Егор встает перед ней. Его голос строг и решителен. «Напоминаю вам, что вы находитесь в кабинете своего начальника. Кто дал вам право так разговаривать с матерью?» Лиза с вызовом смотрит на него, вздергивает подбородок. «Это моя мама. Я говорю, как хочу, а вы влезли в чужую семью, увели жену от мужа. Она ведь старше вас. Зачем она вам?» Я пытаюсь встать между ними. «Лиза, прекрати сейчас же. Зачем ты променяла папу на него?» Егор перебивает. «Елизавета Романовна, ваша мать – взрослая женщина и не обязана отчитываться перед вами за каждое свое действие. Имейте совесть и не вмешивайтесь в ее дела». Лиза извительно замечает. «А то, что она ушла из семьи из-за вас, это уже не мое дело». «Она не ушла от тебя. Это их отношения. Ты должна чтить свою мать. Она вырастила тебя, дала образование, а ты позволяешь себе разговаривать с ней в таком тоне». Лиза огрызается, словно капризный подросток. «Как хочу, так и разговариваю». Я пытаюсь снова встать между ними. «Лиза, ну хватит, давай поговорим наедине». «Нет, я больше никогда с тобой не буду разговаривать». Ее голос звенит от злости. Что-то меняется в Егоре. Он как-то быстро оказывается возле Лизы и нависает над ней. Мне на секунду кажется, что он ее сейчас стукнет. Но нет, его руки находятся в карманах. «Ты хорошо подумала, девочка». Тихо говорит тон голосом, от которого даже у меня мурашки по телу начинают бегать от страха. Мне с трудом удается сдержать желание броситься на защиту дочери. Видимо, угрозы пока нет. «Ты действительно решила разорвать все отношения с матерью? С той, кто ночами не спал, когда ты болела? С той, кто вырастил тебя, дал хорошее образование. А ты знаешь, что есть матери, которые бросают своих детей? Издеваются над ними, убивают. Ты знаешь, сколько в мире людей, которые всю жизнь бы отдали за возможность один день побыть рядом с любящей и заботливой матерью?» Лиза, поджав губы, резко заявляет. «Да, я решила. Она просто сумасшедшая. Она разрушила все». Она разворачивается и хватается за ручку двери. «А ты знаешь, что на твою маму вчера напали? Если бы я не подоспел вовремя, неизвестно, была бы она сейчас жива». Так же тихо говорит Егор. И Лиза встает, как вкопанная. Медленно она разворачивается, бледнеет прямо на глазах. Я даже пугаюсь, что она может упасть в обморок. «Знаешь ли ты, что у нас есть все основания подозревать твоего отца, которого ты так защищаешь?» — добавляет Егор. «Что? Этого не может быть! Папа бы никогда так не поступил!» В ее голосе паника, глаза становятся больше в два раза, она переводит взгляд на меня. «Это правда?» «Да», — киваю я. «Нападение было, но я в порядке. Мы не знаем, роман ли это. Только у него есть мотивы навредить твоей маме. Или, может, это была ты?» — возражает Егор. Она судорожно машет головой. «Нет, конечно, это не я. Вы с ума сошли? Я не смогу, я вам не верю. Папа бы так не поступил». Она всхлипывает и выскакивает за дверь. «Ну зачем ты, Егор?» «Укоризненно, — говорю я. Ей так нелегко». «А тебе? Тебе легко?» Он разворачивается ко мне. «Как ты себя чувствуешь во всем этом?» Я с горечью признаю. «Нелегко, но я старше, я умнее, а она... Она капризный, неразумный ребенок». «Женя, так нельзя!» — резко возражает он. «Она не имеет права так с тобой разговаривать». «Я непонятно почему, уязвленная, рявкаю. Это моя дочь, я сама с ней поговорю». «Ты зря пытаешься защитить ее от меня. Я не желаю ей зла. Я просто хочу, чтобы она открыла глаза, поняла, что такую мать, как ты, нужно беречь», — качает головой Егор. «Но теперь она меня еще больше возненавидит». «Не возненавидит, она тебя любит», — уверенно говорит он. «Она просто бесится из-за развода, но ей надо знать правду, кто прав, кто виноват. Я не знаю, что случилось у тебя с твоим мужем, но я уверен, что виноват он. Скорее всего, измена». «Как ты догадался?» — устало выдыхаю я. «По его взглядам на мою помощницу», — невесело усмехается Егор. «Да, была измена, и ребенок, который оказался не его». «О, вот это уже интересно. Кто она, где живет?» — вдруг спрашивает Егор. Я с сомнением спрашиваю. «А зачем тебе это? Это она, думаешь?» «Ну, все может быть». Даю Егору данные Леры, и он отходит позвонить. Я остаюсь в смешанных чувствах. С одной стороны, я думаю, что Егор не должен был так говорить с моей дочерью. С другой, он разговаривал не с ребенком, а со взрослой девушкой, которая скоро выйдет замуж. Возможно, привычка щадить чувства родных все еще сильна во мне. Но я согласна с Егором. Лиза не имеет права устраивать истерики и скандалы. Она уже не раз отвергала меня. Все из-за того, что не хочет менять привычный образ жизни. Из-за стыда перед женихом и его родственниками за наш развод. Ее выходки уже переходят все границы. Может, Егор и прав? Небольшая встряска будет ей на пользу.